Глава 17. И снова я дико порадовалась, что страх еще не вернулся в полном объеме. Отвечать ящику я не рискнула. Просто сделала еще два шага вперед, чтобы не стоять прямо под лучами красных глаз. Это неожиданно сработало. Не дождавшись ответа, ящик что-то недовольно буркнул и закрылся. Глаза потухли. Мне почему-то показалось, что он задремал. Возможно, потому что перед закрытием крышка распахнулась чуть сильнее, с таким звуком, будто ящик зевнул. Чуть помедлив, я все же направилась в сторону дверей, одна из которых предположительно вела в ванную комнату. Но сначала я все-таки подергала ту дверь, которая выглядела как входная. Она попросту не открылась. Впрочем, теперь мне было ясно, что раз номер раньше был частью отеля, то эта дверь когда-то была нужна, и лишь после перемещения в чемодан она стала бесполезной. И, кстати, теперь была разгадана еще одна загадка. Откуда взялся халат с логотипом? Он тоже изначально находился в этом номере, а потом, видимо, парень зачаровал его и вытащил в комнату, чтобы надевать после рабочей смены. И заодно использовать для охраны вещей. А вот интересно, раз на чемодане стояла магическая защита, почему же он пропустил меня? Хотя демон сказал, что защита стоит от чужой магии. А я-то обычный человек, у меня магии нет. Надо думать, на такой поворот никто не рассчитывал. Ни наемник, ни его работодатель. В этом баре попросту не могло оказаться человека. Однако же получилось, как получилось. Наверное, это было забавно. Вот только мне почему-то не до смеха. Вторая дверь, к счастью, открылась без трудностей. И за ней действительно обнаружилась ванная комната. Внутри уже горел свет, поэтому я сразу увидела восхитительную картину. Облупленную раковину со сколами, покрытую подозрительными пятнами ванну, пожелтевшее от времени полотенце на сушке, узкий металлический кран и... унитаз. Настоящий унитаз. И хоть выглядел он так себе, а точнее как унитаз, который по-хорошему давно пора заменить, но для меня это зрелище было невероятно воодушевляющим. Однако же осталось проверить главное. Работало ли все это великолепие? Раз в номере каким-то непостижимым образом было электричество, то могла быть и вода. С внутренним трепетом я шагнула в ванную комнату и подошла к раковине. Стоило только со скрипом повернуть вентиль, как из крана тонкой струйкой пошла вода. Ого, вот это да! Мало того, вода постепенно нагревалась. Обалдеть! Не выключая воду, я проверила смыв унитаза. Он тоже превосходно работал. Внезапно мне пришла здравая, в общем-то, мысль. А куда все это уходило? Ведь номер не был подсоединен к каким-то канализационным системам. Однако же вода добросовестно исчезала в сливе, да и ее уровень в унитазе тоже не повысился. Наверное, этот номер как-то генерировал электричество и воду, а потом попросту растворял отходы. Либо же грязная вода с помощью магии выводила куда-то наружу и сливалась в какое-нибудь место. Может, и появлялась она тоже не из ниоткуда, а подворовывалась из какого-нибудь отеля. Впрочем, неважно. Главное, все работает. Однако имелась одна проблема. Мыла и шампуня тут тоже не было. То есть помыться я могла, но вот смысла в этом было ровно столько же, сколько от мытья в лохане. Но почему так? Хотя понятно, предыдущий помощник ведь тоже не был человеком. Не знаю уж, кем мог быть наемник магического мира, но он определенно владел заклинанием самоочищения. Думаю, что ему и унитаз-то не был нужен. Впрочем, физиологии всяких там магических существ я не сильна. Демоны, или как их называет тетушка Юкаи, в туалет, может, и не ходят. А вот оборотни и драконы, они ведь едят нормальную плотную пищу. Да даже те же куски сырого мяса, которые так любит противный Эрлинг, как должны перевариваться? Ладно, это все дело десятое. А главное, у меня есть унитаз, умывальник и нормальный душ, которыми я могу пользоваться без магии. Еще бы мыло, шампунь и зубную пасту. Ну да ладно. Кстати, рулон туалетной бумаги имелся. Точнее, остаток рулона. Настолько мелкий, что его хватило бы максимум на пару использований. Сначала я огорчилась. Но потом, не спрашивайте как, вдруг обнаружила любопытную вещь. Оказывается, стоило от рулона оторвать часть бумаги, как он восстанавливался и возвращался в тот вид, в котором был. Наверное, все, что законсервировалось в этом номере, так или иначе стало артефактом. Эх, ну почему тут нет других важных вещей, которые не кончаются? Я не только о мыле с шампунем, но еще и, к примеру, о каких-нибудь закусках. Конечно, понятно, что если бы в чемодан запихали номер какого-нибудь шикарного отеля, наверняка в нем был бы мини-бар с закусками. Вот бы здорово было, а? Я аж зажмурилась, представив себе такой поворот событий. Хотя вот интересно, вроде бы номер проклятый, пропитанный ужасом или чем-то вроде. Так почему я ничего не ощущаю? Наоборот, комната даже показалась мне относительно уютной, если сравнивать ее с той, что была снаружи, в баре. Эй, а может, дело в слизнях? Тетушка говорила, что они питаются магией, особенно темной, а здесь они облепили чуть ли не все стены. Вероятно, они вытянули большую часть той зловещей энергии, которой было пропитано это место. Думаю, именно поэтому после исчезновения предыдущего помощника они тут так быстро расплодились. И, наверное, если бы в чемодан вместо меня попал какой-нибудь маг, то они бы вполне могли на него напасть. А я, как обычный человек, не представляю для них интереса. Что ж, пожалуй, надо выбираться отсюда. А вдруг непредсказуемому мастеру Луну приспичит проверить комнату новой помощницы? Вряд ли, конечно, но все равно. Да и вдруг все-таки слизни высосали не всю зловредную энергию из номера. Может, здесь нельзя долго находиться? Проходя мимо кровати, я окинула на нее алчный взгляд. Какой же привлекательной она мне казалась. Ладно, если после пребывания в номере не обнаружу до завтрашней смены никаких последствий, то украду отсюда подушку и одеяло.